Глава 68. Оценив выражение моего лица, Алан хмыкнул и весело заметил. «Знаю, о чем ты сейчас думаешь. Ты надеешься, что раз получилось вызволить лавку из ловушки, то появился шанс сбежать, так? Надо только дождаться, пока я куда-нибудь выйду, призвать ее и поминай, как звали». Я поморщилась, неприятно удивленная его проницательностью. «Не пытайся меня обхитрить, все равно не получится. Лавка со мной не справится, поэтому рассчитывать на нее не стоит. А здесь и вовсе моя территория. В этой комнате она даже появиться не сможет, не пробьется сквозь установленную мной защиту. И ты не уйдешь, даже если захочешь просочиться через слои пространства. Прости, но глупо было надеяться, что я этого не предусмотрел». «Да, глупо. Ну и что теперь? Сдаваться я пока не готова. К сожалению, Алан был прав. Во время нашей беседы я действительно без конца поддерживала связь с Лавкой, и в итоге у меня получилось привести ее в сознание. Это было похоже на некое раздвоение. Присутствуя в этой комнате, я при этом точно знала, что происходит в Лавке. Будто даже видела, как зажегся свет в торговом зале, ожил Рокша, сонно шевельнулся спящий кустик на кровати. И только звездный паук продолжал висеть в воздухе, безучастный ко всему и неподвижный. А ведь я так надеялась, что оживет и он. «Что-то не так, любовь моя?» — сочувственно осведомился Алан. «Паук не разморозился, да? И не разморозится, уж прости. В мои планы это не входит. Хорош бы я был, если бы позволил тебе отгородиться от меня защитой. Убить я его не убил, это мне не по силам, но в вечную ловушку заключил. Теперь он будто бы законсервирован. Внутри этой ловушки время не действует на него, а значит, он так и останется новорожденным, что меня более чем устраивает. Навсегда». Я застыла. «Что? Выходит, моего звездного питомца больше нет?» Изнутри поднялась такая мощная волна несогласия, что все прочие эмоции отступили. Я очень ярко увидела внутренним взором застывшего паука. На мой зов он не откликался. Пришлось приложить усилия, чтобы воскресить в памяти это чувство, когда мною ощущался теплый импульс его эмоций. Я сосредоточилась на поставленной задаче, постаралась даже наиболее точно определить место внутри себя, из которого этот импульс обычно исходил. Алан следил за мной с большим интересом, не делая никаких попыток воспрепятствовать. Алиса тоже кидала на меня странные взгляды, от которых в другое время мне было бы здорово не по себе. Лера же продолжала сидеть, улыбаясь во весь рот и пустыми глазами, глядя прямо перед собой. Честно говоря, я и сама пока не понимала, что собираюсь предпринять. Логика вряд ли бы тут помогла. Скорее, следовало слушать пресловутое чутье хозяйки. А чутье вопило, что спасти паука может разве что Бог. Вот только где взять этого Бога? Эй, а может, я неправильно поняла посыл? Что если внутри лавки я — Бог? Маленький, но всесильный Бог маленького мирка. Тот, который вдыхает жизнь, заставляет лавку становиться плотной. Если так, то внутри лавки я могу творить чудеса. Стоит попробовать. Ведь должна же быть причина тому, что перед тем, как заморозить лавку, Алан с помощью подруг пытался выманить меня наружу. Может, он хотел выманить не меня, а паука? Сделать так, чтобы тот застыл вне зоны моего влияния? К тому же, если звездный паук родился в том числе и из моей силы, может, во мне тоже есть чуток силы звездного паука, а? Ведь связь между нами двухсторонняя. Все, что творилось дальше, было чистой воды экспериментом. Сконцентрировавшись на том месте внутри себя, в котором, по моим соображениям, был эпицентр связи с пауком, я представила, что оттуда исходит нить. В моем воображении она почему-то получилась золотистой. Эта нить протянулась к пауку и начала бережно его оплетать. Сначала я хотела представить, как растворяю ловушку, но потом вдруг остановилась, подумав, что паук произошел из энергии созидания, а значит, и моя частица его силы вряд ли способна на разрушение. Поэтому я решила, что ловушку надо не растворить, а создать из нее нечто иное. Например, пусть этот барьер станет стеклянным, ведь обычное стекло уж точно не сможет задержать звездного паука. К моменту, как я закончила оплетать плененного питомца золотистой нитью, мне пришла еще одна идея о том, как ускорить процесс. Если этот процесс действительно имел место не только в моем воображении, в чем я уверена, отнюдь не была. «Рокши!» — мысленно позвала я, вновь обратившись к своей связи с Лавкой. «Возьми лежащую на стуле паутинную ткань и обмотай ею паука». «Ну что, убедилась, что это бесполезно?» Вкрадчивый голос Алана ядовитым скорпионом вполз в мое сознание, разрушая наваждение и сбивая сосредоточенность. Все внутренние картинки рассыпались на осколки. Уверена, он сделал это нарочно, чтобы продемонстрировать, с какой легкостью может влиять на меня. «Прости, но мне нужно все твое внимание. Я хочу, чтобы в моем присутствии ты смотрела только на меня и принадлежала только мне. Впрочем, это дело времени. Сначала я подчиню твое тело. Не магии, нет. Я просто его заставлю таять под моими пальцами. А потом придет черед мыслей. Скоро ты будешь думать только обо мне. И опять же, никакого принуждения». «Почему?» — вырвалось у меня. «Гораздо легче заворожить меня, как Леру, разве нет? Тогда со мной будет намного проще иметь дело. Отдал приказ, и все. Как сказала Алиса, мое дело — выполнять, виляя хвостиком. Зачем тебе нужна добрая воля? Зачем вообще было знакомиться со мной лично и пытаться соблазнить еще до того, как произошло так необходимое тебе полное слияние? Разве это не пустая трата времени?» Алиса еле заметно кивнула и тут же глянула на Алана. Очевидно, она очень хотела задать ему те же вопросы. «Сначала мне было интересно пообщаться лично с такой особенной хозяйкой, которая станет моим будущим ключиком. Некоторые вещи, касающиеся нашего сотрудничества, трудновато проделывать под чарами. Нужна гибкость разума. Поэтому я решила заранее вскружить тебе голову и заставить заглядывать мне в рот и без всякой магии. А еще меня насторожил парень, который к тебе приклеился. Во время очередного пробуждения и отчета Алиса сказала, что он с тобой живет и совершенно невосприимчив к ее очарованию. Раньше я мог бы позволить тебе какое-то время поиграть в отношения, но не сейчас, когда цель так близка. Поэтому я появился, чтобы заставить тебя забыть о нем». Его глаза снова как-то опасно блеснули, поэтому я быстро уточнила, не давая ему углубиться в эмоции. «Почему ты просто не устранил соперника? Зачем сбежал в аллее?» «А вот тут-то самое интересное», — внезапно хмыкнул он. «Я ведь не соврал тебе по телефону? Да, я мог размазать твоего незадачливого кавалера тонким слоем по асфальту. Более того, безумно хотел это сделать. И мне пришлось очень быстро удалиться, так как я, к своему большому изумлению, с трудом держал себя в руках, что для меня, поверь, совсем не свойственно. Но было еще не время выдавать себя. Сначала я должен был дождаться полного слияния, а также убедиться, что в по-настоящему критической ситуации кто-нибудь из богов не придет тебе на помощь». Оценив мое ошарашенное лицо, он от души рассмеялся, запрокинув голову. Думаю, его мягкий бархатистый смех мог отправить в восторженный нокаут любую впечатлительную и не очень барышню. Кажется, его ядовитые чары работали, так как я с удивлением поняла, что меня проняло. Внутри возникла какая-то идиотская радость от того, что получилось его развеселить. Захотелось сделать еще что-то приятное, чтобы доставить ему удовольствие. А потом случилось то, что моментально меня отрезвило. Лучше, чем ведро холодной воды, вылитое на голову. Пришел отклик от звездного паука. Правда, очень-очень слабый. Паук только-только очнулся и пока еще не мог даже двинуться, но тем не менее он вышел на связь. Мое сердце зашлось от ликования, в этот раз от здорового ликования. Как я сохранила над собой контроль, ума не приложу. Однако же у меня это получилось. Более того, едва почувствовав импульс от паука, я постаралась представить золотистые облака из сердца лавки, которые сгущаются передо мной и закрывают мои мысли и эмоции от гадкого веселящегося демона. Не знаю, почему я решила, что надо сделать именно так, но это, кажется, сработало. По крайней мере, пробуждение звездного паука он не прокомментировал, а ведь должен был. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло», — отсмеявшись, заметил Алан. «Или не повезло, тут уж как посмотреть. Ведь ты действительно смогла зацепить меня, заинтриговать. В противном случае я предложил бы тебе партнерство, добровольное. Или нет, тут уж как ты сама решила бы. А сейчас одного партнерства мне мало». Огонь, на мгновение полыхнувший в его глазах, почти физически меня обжег. Рядом еле слышно зашипела Алиса. Кажется, она готова была меня загрызть. Впрочем, меня гораздо больше испугала внезапная страсть Алана, чем ее гнев. Особенно, когда он глянул в мое испуганное лицо, выдохнул и резко подался вперед, с размаха впечатав ладони в спинку дивана по обеим сторонам от меня. Вспомнив омерзительный поцелуй и содрогнувшись всем телом от отвращения, я отшатнулась так, что приложилась головой о стену. Алан зарычал. Я вдруг поняла, что меня сейчас убьют. В таком бешенстве он был. Рядом восторженно взвизгнула Алиса. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. На мгновение от милого парня вообще ничего не осталось. А потом, когда вся эта жизнь промелькнула перед моими глазами, он резко успокоился. Лицо вдруг стало непроницаемой маской, и лишь глаза оставались столь невыносимо жуткими, как два окна, через которые видно тот самый ураган, пережевывающий миры. Он не отстранился, наоборот, наклонился еще ниже к моему лицу и ровно сказал: «Мне надо ненадолго уйти, а ты пока подумай вот о чем. Жизнь твоей подруги Леры в моих руках. Она связана со мной, как марионетка со своим кукловодом. Я в любой момент могу сделать с ней все, что захочу. Могу заставить ее мечтать о смерти, а могу пощадить, разорвать связь и отпустить. Ее судьба теперь зависит от твоего решения. Ты можешь выкупить жизнь подруги, если принесешь мне вечную, нерушимую клятву верности на крови. Поразмысли об этом до моего возвращения, а когда вернусь, ты должна будешь дать мне ответ. К сожалению, такая клятва может быть дана только добровольно, поэтому ты можешь отказаться. Но тогда тебе придется попрощаться с Лерой. Уверяю, в этом случае ее кончина не будет легкой и приятной». Он резко отстранился. В этот момент в комнату вошли Руслан и Влад, те двое, что изображали парней моих подруг. Только вот сейчас они выглядели совсем по-другому. Нет, лица остались почти прежними, только скулы обострились, глаза чуть впали, и зрачки стали насыщенно алыми. Да еще и Влад, поймав мой взгляд, ухмыльнулся удлиненными клыками, а по его щеке прошла волна черной гадючей чешуи. Раньше меня бы это впечатлило, но после вспышки Алана это казалось обыкновенным ребячеством. «Ты назвал?» — тем временем тихо уточнил Руслан, кинув почему-то взгляд на Леру. «Что с барьером?» — коротко уточнил Алан. «Все в порядке?» — парни, кажется, чуть удивились. «Никто не прорвется при всем желании». «Без вас знаю», — осек их тот. «Но чутье почему-то подсказывает, что что-то идет не так, а я привык ему доверять. Потому и жив до сих пор. Давайте оба за мной. Поставим дополнительный слой защиты. Он кинул взгляд на меня и зачем-то пояснил, будто подозревал, что я еще на что-то надеюсь. После этого сквозь него сможет прорваться разве что Великий Разрушитель, один из изначальных богов. Если, конечно, сумеет нас отыскать, в чем я сильно сомневаюсь. Да и ему будет, пожалуй, проще уничтожить ваш мир, чтобы вскрыть этот орешек. А я уверен, что он не станет этого делать, чтобы не нарушить этот дурацкий закон равновесия, над которым изначальные боги зачем-то трясутся. Влад и Алиса с готовностью ухмыльнулись. Руслан же просто кивнул и снова посмотрел на бессмысленно улыбающуюся Леру. «Вы оба со мной!» — распорядился Алан, глянув на парней, но потом кинул взгляд на Алису и передумал. «Нет. Алиса, Влад за мной. Руслан, остаешься присматривать». Видимо, он решил, что бывшую подругу лучше со мной наедине не оставлять.